2. Замок Брейкен и еще два знакомства. Том знал историю замка, который он одновременно почитал и недолюбливал. Его мать, служившая гувернанткой Хьюга Блита, рассказывала ее мальчикам, возможно, по настоянию самого сэра Рассела. Отец Хьюга никогда не хвастал собственными предками, но усиленно старался привить идею преемственности поколений сыну, хотя поместье Брейкен не было его родовым гнездом. Около середины XVI века, когда аббатство Шрусберри, владевшее землями в этой местности, было ликвидировано во время реформации, сэр Эдвард Брейкен купил поместье и передал его своему сыну и наследнику Мэтью, который позже решил построить здесь большой дом. Вначале он нанял каменщиков, плотников и чернорабочих, чтобы подготовить участок для рытья ям под фундамент, для рубки деревьев в лесах поместья и работ в каменоломне, находившейся менее чем в 3 милях отсюда. Среди них был известный плотник по имени Джон Лэнгфорд, а также каменщик Томас Слингфут. Потребовалось около 30 лет, чтобы завершить строительство помещичьего дома прямоугольной формы с надстройками в виде башенок по углам, центральным крыльцом и крышей, обрамленной парапетом. Все это, по замыслу создателей, должно было придать ему облик средневекового замка. К тому времени сэр Эдвард и Мэтью ушли в мир иной, оставив имение Ричарду, старшему сыну последнего. В период 2 гражданских войн семья хранила верность Карлу I и поэтому пострадала от режима Кромвеля. Когда Карл I вернул себе трон, удача вновь посетила Брейкен. Ричард стал лордом-казначеем королевского двора и, следовательно, приобрел немалое влияние и богатство. Но в каждом подъеме, связанном с политикой, заложено почти неизбежное падение, и Брейкены не стали исключением из общего правила. Внук Ричарда, тоже Эдвард, прослыл развратником, и к тому же он занимался черной магией и участвовал в сатанинских оргиях, чем изрядно подорвал репутацию семьи и ее положение при дворе. Умирая от сифилиса, он передал поместье своему умалишенному сыну Томасу, и лишь когда его единственная наследница, дочь Элизабет, вышла замуж за Джеффри Блита, преуспевающего торговца шелком и специями с Востока, удача вновь вернулась в Брейкен. Единственным, что оставалось неизменным при всех этих переменах, к лучшему или к худшему, был сам замок и земли, которые его окружали. Построенная из красного песчаника и местной древесины, величественное с виду 3-этажное здание прочно стояло на небольшом естественном возвышении. Ярко-красный цвет стен смягчился под влиянием времени и непогоды, их поверхность испещрили более светлые заплаты. На плоской крыше с зубчатым парапетом был построен еще один этаж, не отличавшийся по стилю от самого дома. По ее углам возвышались массивные, похожие на башни, печные трубы. Несколько широких серых ступеней, крытого центрального крыльца, вели к внушительной двери из массивного дуба. Извилистые плети мертвой безлистной глицинии карабкались вверх по каменной кладке. Прямоугольные одинаковые рамы многочисленных окон разделяли каменные выступы, а их стекла казались темными и непроницаемыми для солнечного света. Честно говоря, Том не ощутил, что вернулся домой. Однако его не оставляла надежда, что это чувство возникнет позже, когда он доберется до коттеджа. Прежде чем он достиг ступенек, передняя дверь распахнулась и показалась дородная фигура Хьюга Блита. Друг детства поспешил вниз, подняв руку в приветственном жесте. Чуть ниже среднего роста, коренастый, он обладал брюшком, слегка увеличившимся с момента их последней встречи. Том разглядел призрачный силуэт в дверном проеме. Наверное, это брейкенский дворецкий и доверенный слуга, пугающе худой, надменный мужчина, с незапамятных времен служивший семейству Блитов. К Когда-то Том и Хьюго прозвали его скелетом, но, разумеется, мальчики никогда не осмеливались назвать его так в лицо, поскольку от слуги всегда исходило странное ощущение угрожающего превосходства. «Том, чертовски рад тебя видеть!» Киндред высунул руку в открытое окно, и старый приятель радостно вцепился в нее. Несмотря на явный энтузиазм, его рука оказалась безвольной, ладонь влажной, и именно Том должен был сжать ее. «Хьюго», — произнес он, устало улыбаясь, измотанный долгим путешествием. «Как ты, черт возьми!» Глаза Блита-младшего, обычно выпуклые, сейчас, казалось, готовы были выскочить из орбит. Он напоминал Тодда из Тодд-Холла. Жаба, персонаж романа-фэнтези Кеннета Грэма «Ветер в ивах». Здесь и далее примечание переводчика. Тот же энтузиазм, нетерпение и глупость. Впрочем, как и выдуманный Кеннетом Грэмом персонаж, Хьюго вызывал некую симпатию. «Отлично», — ответил Том. Хьюго с сомнением оглядел его. «Путешествие оказалось не слишком утомительным. Знаешь, тебе действительно следовало ехать из Лондона поездом. Или, еще лучше, я мог послать за тобой Хартгроува на старом Бентли. Появился бы здесь шиком, а?» Выступив из тени, Хартгроув-скелет замер на верхней ступени лестницы. Его лицо сохраняло невозмутимость при виде Тома, хотя они не встречались много лет. Киндред, возможно, ожидал теплого, ну, хотя бы тепловатого приветствия, но в ответ ничего не воспоследовало. Хартгроув, даже Хьюго не знал его имени, теперь не носил стандартной униформы дворецкого, черного сюртука, полосатых брюк и серого жилета, которая казалась Тому анахронизмом еще в те дни, когда он был мальчишкой. Вместо этого старого слугу нарядили в костюм угольного цвета с глухим пиджаком. Одежда казалась на целый размер больше, чем нужно, и даже концы воротничка белой рубашки наезжали друг на друга там, где узел галстука туго затягивался на тощей шее. «Я тоже рад видеть тебя», — негромко сказал Том. Стремительно распахнув дверь джипа, Хьюго вцепился в локоть друга. «Эй, я ведь не инвалид», — с улыбкой запротестовал тот. Из-за сильной усталости Киндреду пришлось напрячься, чтобы убрать левую руку с руля. После долгих месяцев реабилитации ему не составляло труда сжать какой-либо предмет, но иногда, особенно после переутомления, требовалось сосредоточиться, чтобы выпустить его из рук. Он вылез из машины и, тронутый заботой приятеля, позволил поддержать себя за локоть, затем, повернувшись назад, прихватил с пассажирского сиденья трость. «Значит, не инвалид? Тогда зачем тебе вот это?» Хьюго окинул взглядом трость, и в его водянистых карих глазах явственно промелькнуло сочувствие. «Но, честно говоря, ожидал увидеть тебя на костылях». Том коротко рассмеялся. «Ну, я же не раз говорил, что со мной все в порядке. Первые несколько дней после удара были критическими для моего состояния. Во всяком случае, мне так говорили. К счастью, сам я почти ничего не помню. Но я сделал немалые успехи, и это признано врачами. К тому же, не забывай, у меня почти 4 месяца на то, чтобы прийти в себя окончательно». «Да, да, конечно. И все же ты в порядке не на все 100%. Иначе зачем бы понадобилось время на выздоровление?» «Отдых, а не выздоровление. А трость необходима только потому, что моя левая нога быстро устает и начинает подгибаться». «Называй это, как тебе нравится, дружище, но после кровоизлияния в черепушку не отделаешься парой таблеток аспирина и несколькими днями в постели». В голосе Хьюго отчетливо слышались интонации ворчливой нянюшки, что, впрочем, соответствовало произносимому тексту. Киндред вспомнил, как старый приятель появился в больнице на следующий день после того, как удар чуть не прикончил его. В руках Блит-младший сжимал чек на огромную сумму. «Все самое лучшее для тебя, Том! Лучшие специалисты за любые деньги!» А на блестящем от пота толстощеком лице застыло выражение глубокой озабоченности. «А сейчас все тот же старина Хьюго. Не в форме, плохо одетый и, вероятно, без постоянной работы. Его светлые вьющиеся волосы изрядно поредели, сквозь них просвечивала лысина, похожая на одну из заплат, испещривших стены замка. На нем был расстегнутый жилет из верблюжьей шерсти поверх светло-голубой хлопковой рубашки с открытым воротом. Красные подтяжки, которые показывались каждый раз, когда Хьюго вздыхал и края жилета расходились, поддерживали серые фланелевые брюки, болтавшиеся на лодыжках. Отвороты брюк нависали над нелепыми, заляпанными грязью сапогами. Быстрый спуск по ступеням Брейкена заставил его слегка запыхаться, а мешки под глазами свидетельствовали о неумеренном употреблении алкоголя. Том подозревал, что его друг всем другим напиткам предпочитал абсент в больших количествах. По профессии Блит-младший был страховым агентом в конторе Ллойда и занимал крохотный кабинетик в главном здании корпорации на Лайм-стрит, пока его косвенное участие в жутком скандале, разразившемся в мире страховых компаний в середине 80-х годов, не положило конец карьере, по сути, не успевшей начаться. Хьюго внезапно сжал его в объятиях. «Чертовски, чертовски рад видеть тебя!» — восклицал он над ухом у Тома. «Не могу передать тебе, как я расстроился, увидев тебя на больничной койке. Ты напоминал покойника. Просто глазам не верилось. Я имею в виду, что когда мы пили за неделю до этого, ты выглядел чудесно. Просто тип-топ». Не вслушиваясь в бормотание друга, молодой человек разглядывал Хартгроува, возникшего за плечом Блита. Слуга пристально смотрел на них, лицо его казалось непроницаемой маской, но тусклые глаза были тверже кремня. Ребенком Том всегда чувствовал себя неловко в присутствии дворецкого. Да нет, он просто чертовски боялся этого похожего на грифа человека с мертвенными чертами лица и длинной, тонкой, сухой шеей, возвышавшейся над сутулыми плечами, всегда одетого в униформу темных тонов. Тому казалось, что Хартгроув постоянно наблюдает за ним холодными тусклыми глазами, как будто его возмущает присутствие в большом доме сына гувернантки, ставшего бы нищим, если бы не безграничная щедрость его хозяина. Возможно, он надеялся поймать мальчишку, когда тот сунет в карман одну из игрушек Хьюго или запачкает мебель. Прошло много лет, но Том ощутил, как его охватывает привычная дрожь. Ему с трудом удалось переключиться на другую тему. «Эй, Хьюго, ты ведь не собираешься раздавить меня?» Тот немедленно отпрянул. «Извини, не мог удержаться. Просто я так. Чертовски рад меня видеть», — закончил вместо него Том. «Верно». Хьюго легонько толкнул его в плечо. Том вновь окинул взглядом дом, избегая смотреть на мрачного слугу, замешкавшегося на верхних ступенях. Его глаза обежали весь замок, до самой крыши. Строение с его темными окнами и высокими, выступающими вперед фонарями, казалось, нависало над ним с очевидной угрозой. «Как он, Хьюго?» Тот оглянулся, проследив за взглядом друга. «Бывают дни, когда отец слегка оживает, зато иногда он, кажется, уходит так далеко, что дальше только смерть. Увы, в наши просвещенные дни ничего больше нельзя сделать для человека с больным сердцем. А учитывая его нынешнюю слабость, пересадка невозможна. Он недостаточно силен, чтобы выдержать операцию, а без нее о выздоровлении не может быть и речи. Возможно, обратим и раньше внимание на его состояние, все повернулось бы по-другому. Но ты знаешь, старик никогда не был, что называется, в хорошей форме, поэтому мы не замечали изменений до тех пор, пока...» Хьюго умолк. Наверное, ему было слишком тяжело продолжать. Всю жизнь, сколько Том себя помнил, он всегда благоговел перед отцом друга, причем это чувство смешивалось со страхом. Мальчика пугали его резкие манеры и крутой нрав. Тягостное присутствие хозяина, казалось, продолжало давлеть над поместьем даже в его отсутствии. Смерть первой, а затем и второй жены, последовавшая за потерей старшего сына, который служил офицером британской армии в Белфасте и был разорван на кусочки бомбой ИРА. Еще до рождения Тома, возможно, усилили его отчужденность. Обо всем этом рассказал мальчику Хьюго. Все прочие обитатели замка, включая его мать Беттон, благоразумно не касались завеса секретности, окружавшей эти трагедии. Сейчас сэр Рассел страдал от болезни, которая неуклонно сводила его в могилу, и хотя Том никогда не любил мрачного старика, как можно любить кого-то, кого так боишься? Сердце молодого человека невольно сжалось от охватившей его печали. В больнице о нем смогут позаботиться надлежащим образом и облегчат его страдания. Киндред перевел взгляд на своего приятеля, по-прежнему смотревшего вверх. «Ты думаешь, мы не пытались? Он не желает оставлять свой дом!» В голосе Хьюго прозвучало такое отчаяние, что Тому показалось, будто его друг собирается разрыдаться. «Господь ведает, я уговаривал его, но ты же знаешь, как он упрям. Отец любит лежать там, наверху, потому что может осматривать свои владения прямо с кровати. Похоже, комнату проектировали именно с такой целью, чтобы первый хозяин поместья ублажал свое тщеславие. Но я никогда не думал, что ей суждено стать местом смерти моего отца». Он повернулся к молодому человеку и резко встряхнул головой, чтобы скрыть обуревавшие его чувства. «Отец заглушает самые сильные боли инъекциями морфия и сам контролирует их количество, просто нажимая кнопку возле постели. Однако эти уколы действуют на него не лучшим образом. Иногда он бредит, произносит странные речи, постоянно требуя, чтобы перед тем, как хоронить, ему перерезали горло, дабы убедиться, действительно ли он мертв. Отец страшно боится быть похороненным заживо». Хьюго содрогнулся. «Теперь это только вопрос времени, Том. Но давай сегодня не будем обсуждать это. Нам следует отпраздновать возвращение блудного сына». Он с трудом улыбнулся и позволил радости вновь завладеть им. Этой черте характера своего приятеля Том нередко завидовал. «Как насчет пива или чего-нибудь покрепче? Ты наверняка страдаешь от жажды после долгой поездки». Тому не хотелось объяснять другу, что после инсульта он утратил какой бы то ни было интерес к алкоголю. «Благодарю, но не стоит». Он сжал плечо приятеля, опасаясь обидеть того отказом. «Я бы, пожалуй, предпочел отправиться в коттедж. Мы можем увидеться завтра». «Или попозже вечером», — с надеждой в голосе предложил Хьюго. «Посмотрим. Я все-таки не вполне в форме. А как ты сам заметил, поездка была долгой». «Ну, ладно. По крайней мере, разреши мне отправить Хартгроува, чтобы он отвез тебя и помог распаковаться». Киндред взглянул на слугу, все еще наблюдавшего за ними с верхней ступеньки. «Шутишь, что ли?» Они понимающе улыбнулись друг другу. «А знаешь, чего бы мне на самом деле хотелось?» — воодушевленно начал Том. «Пройти отсюда пешком. Забавно, но именно об этом я мечтал, валяясь на больничной койке после...» Как он ненавидел это слово. «Ну, в общем, после удара. Я просто хотел снова пройти через лес. Понимаешь?» «Прекрасно понимаю тебя, старина. Конечно, если тебе этого хочется. Оставь машину здесь, а я попрошу старину Эрика отвезти ее к тебе позже». Эрик Пимлет, Хартгроув и кухарка миссис Боксли, которая раз в день приходила из ближайшей деревни Матч-Бэдоу, чтобы приготовить ланч и ужин, были единственными постоянными слугами. Садовников и уборщиков теперь нанимали на работу поденно. «Приятно будет снова повидать старину Эрика. Уверен, он тебе тоже обрадуется. Теперь послушай, я распорядился, чтобы твою кладовку набили продуктами. Да еще добавил кое-что вкусненькое, тебе понравится. И кто-нибудь время от времени будет заглядывать туда, чтобы пополнить запасы. К сожалению, в коттедже еще нет телефона, но я могу...» «Не нужно», — Том похлопал себя по карману. «У меня есть мобильник». «Хм, слышимость в этой части света оставляет желать лучшего. Но я могу попросить Эрика заглядывать к тебе каждое утро». «Это лишнее, Хьюго. Со мной все будет в порядке, честно. Конечно, доктора пока что не объявили меня здоровым, но они удивлены тем, как быстро я поправляюсь. Кроме того, у меня есть прибор для физиотерапии, так что я могу заниматься 3 раза в неделю прямо в коттедже и убеждаться, что крепну на глазах. Надо сказать, нечто вроде личного приспособления для добровольных пыток, на которых настаивают доктора. «Ну, если ты уверен...» «Правда, Хьюго, я действительно уверен». Он опять коснулся плеча приятеля. «Слушай, ты был просто великолепен. Ты знаешь, как я благодарен тебе за заботу». Блит-младший побагровел. За пару секунд его глаза, и без того влажные, еще больше повлажнели. Прочистив горло, он посмотрел на темневший вдали лес. «Нечем говорить». Его голос прозвучал немного хрипловато. «Мы ведь такие старые друзья». Том улыбнулся. «Кто бы еще смог с тобой ладить?» — сказал он, убирая руку. «Ладно, я, пожалуй, пойду. Так долго ждал этого». «Могу себе представить, когда валяешься в больнице. Ты ведь все еще любишь свой старый дом, правда, Том?» Киндред помедлил с ответом. «Я уже не уверен, что это так. Было время, когда я его ненавидел». «Это когда Бетон...» — Хьюго смущенно замолчал. Даже не отличаясь излишней тонкостью чувств, Хьюго понимал, какой трагедией стала для Тома преждевременная кончина матери много лет назад, и горе до сих пор полностью не утихло. Блит-младший полез в карман брюк, вытащил большой старый железный ключ и протянул молодому человеку. Его округлая головка состояла из 3 простых плоских кругов, напоминавших сделанный из металла трилистник. Том взял ключ и сразу же почувствовал леденящее дуновение. Чего? Он не знал. Возбуждение? Да, но было также что-то еще. Облегчение? Да, и это тоже. Но оно странным образом смешивалось. Это не мог быть страх, не так ли? Нет, не совсем. Скорее, похоже на тревожное предчувствие. На долю секунды он ощутил нервное трепетание в желудке, как будто там бились обезумевшие бабочки с зазубренными крылышками. Неужели он действительно так нервничает, возвращаясь в дом, столь любимый в детстве? Быть может, его тревожила пустота, отсутствие матери, которую он потерял так давно. После болезни Том заметил, что его эмоции стали более неустойчивыми, а слезы, казалось, всегда находились неподалеку. Однако это тревожное предчувствие, как будто исходило извне, словно оно витало в воздухе. Потом беспокойство исчезло, стало просто мимолетным ощущением. За тот короткий миг, что он смотрел на ключ, тот, казалось, потеплел в его руке, и что-то внутри Тома, его дух, вновь пробудилось. Смутившись, молодой человек улыбнулся. «Как хорошо возвращаться!» И в тот момент он искренне верил в это.